Пока они читали, Блейни заговорил. «Не хочу, чтобы у вас создавалось впечатление, будто Марле приходилось легко на работе, или что ее все любили. Ее целыми днями окружали плохие люди, в большинстве своем лгуны и манипуляторы. Но она не позволяла втягивать себя в неподобающие отношения. Она была тюремным надзирателем. И естественно, что некоторые заключенные презирали ее и даже ненавидели. И все же я не думаю, что у нее были настоящие враги даже среди них». Пока Блейни говорил, Дуайт Слеттер оглядывал комнату, наслаждаясь своей порцией воспоминаний. Он сказал: «Я иногда беседую с начальником тюрьмы, и он все еще считает, что она принесла больше пользы, чем любой их социальный работник. Она со всеми была крайне добра». Райли посмотрела на Люси и увидела, что та удивлена не меньше ее. Кто бы мог подумать, что у тюремной надзирательницы окажется такой милый характер? Из какой вообще стати кто-то мог решить забрать ее жизнь таким ужасным способом? Блейни широко улыбнулся радушной улыбкой. «Ну, я уверен, что у вас еще много вопросов», — сказал он. «Не хотите ли выпить чего-нибудь? Может быть, холодного чая? Я буквально только что приготовил свежий». «Это было бы здорово», — сказала Райли. «Да, спасибо», — присоединилась Люси. Райли кивнула в знак согласия, но ее мысли уже блуждали где-то далеко. У нее появилось знакомое ощущение, где-то вне ее сознания. Она знала, что обладает редкой способностью проникать в головы убийц, а также то, что к ней вот-вот придет озарение. А это означало, что ей очень нужно увидеть кое-что еще, кое-что очень важное. Глава 11. Вскоре Райли и Люси уже снова сидели в своей машине и следовали за Слеттером. Как обычно, при приближении к месту преступления чувства Райли обострялись, а внимание максимально концентрировалось. Было нелегко уговорить Слеттера показать им путь. По его мнению, там было нечего смотреть, особенно спустя все эти годы. И все же Райли не терпелось осмотреть место, где было брошено тело Марлы Блейни. Она знала, что фотографии не могут передать то, что расскажет ей само место. Недалеко от города, где двухполосное шоссе пересекалось с железнодорожными путями, Слеттер съехал на обочину и остановился.